Эдуард не заметил, как заснул. Усталость и тревога сделали свое дело. Данный всего час назад обед растворился в сумраке сновидений. Его разбудил свет дня. Он вздрогнул и резко поднялся. Что-то было не так. Что? Тишина. Он не слышал привычного гомона походного лагеря. Резко распахнув дверь, король вышел. Филипп Майсгрейв стоял на мостике спиной к нему. Он спокойно оглянулся и отступил в сторону. Эдуард замер. Лагерь был пуст. Впрочем, не совсем. Несколько человек бродили среди погасших костров и брошенных палаток. Отставшие от войска маркитанки переговаривались и, посмеиваясь, укладывали на тележку свои пожитки. Из деревни пришли крестьяне и понуро ожидали в стороне, пока место стоянки совсем не опустеет. «Майсгрейв!» — воскликнул пораженный король. «Что это значит, Майсгрейв?» «Разве ваше величество не слышали?» Эдуард не мог сознаться, что нарушил данный им обет и беспробудным сном проспал эти роковые часы. Он промолчал. Тогда Майсгрейв неторопливо заговорил. «Первым лагерь покинул Монтегю. Он промчался во главе своего отряда с пылающим факелом в руке и кличем. «Да здравствует король Генрих!» Весь лагерь всполошился, но никто не преградил ему путь. Потом ушли Стэнли, граф Ормонд, следом Тюдор с войском. «Замолчи! Почему ты не позвал меня? Я бы вышел к ним, я бы заставил их вспомнить о клятве!» Смуглое лицо Майсгрейва осталось непроницаемым. Он спокойно глядел на короля. «Если бы вы слышали, государь, их возгласы и хвалы делателю королей, вы бы отказались от этой мысли. Мне пришлось всю ночь простоять здесь с обнаженным мечом, ибо я опасался, что кто-либо из них поспешит доказать свою преданность Алой Розе иным способом». Глядя на сникшего Эдуарда, он добавил, «Вы хорошо сделали, что не вышли, государь. Не стоит забывать, что живая собака лучше мертвого льва». «А почему ты остался?» Майсгрейв ничего не ответил, но король и не нуждался в его словах. Они стояли лицом к лицу, король и его вассал, бывшие соперники, ставшие в это утро близкими людьми. Их так и схватили вместе. Но вскоре, по приказу делателя королей, Майсгрейва отпустили, и он так и не узнал, насколько бурной была встреча Эдуарда Йорка с человеком, который сначала подарил ему, а теперь отнял у него трон. Им было о чем поговорить. Их беседа протекала столь бурно, что, не вмешайся, брат Уорвика, епископ Йоркский, павшему венценосцу не сносить бы головы. Впрочем, впоследствии граф был благодарен брату за то, что тот удержал его от варварского поступка, не давшего повода для злословия его врагам. Однако оставлять Эдуарда в живых он не собирался. Поручив его епископу Невилю, Уорвик повелел заточить незадачливого короля в замке Мидлхэм. Час торжества у Орвика пробил. Прошло всего 11 дней с тех пор, как он ступил на землю Англии, и вот эта страна у его ног. Враги повержены, Генриху Ланкастеру возвращен трон, и сам король на заседании парламента торжественно верил своему спасителю управление страной. Со всех сторон к Уорвику спешили сторонники, и не было в королевстве человека,